и заверила, что миссис Даррелл готова оказать Джерри материальную поддержку, пока его дела не устроятся. Я чувствовала себя ужасно. Мне не хотелось ссориться с отцом, поступая против его воли, и в то же время я чувствовала, что мне представляется возможность раз и навсегда освободиться от опеки и зажить самостоятельно. Неожиданно все разрешилось само собой. Отец на несколько дней уехал по делам, и тут же в Манчестере появился Джерри. Откладывать больше было нельзя. Не один час мы с ним обсуждали нашу проблему, искали способ решить ее, никому не причиняя боли, и, конечно же, не находили толкового выхода. Я пыталась рассуждать логично, говорила, что нам нельзя сейчас жениться. Мы не сможем прожить на те деньги, которыми располагал Джерри. В отчаянии я попросила отсрочки, пообещала дать ему окончательный ответ через 48 часов. Мне очень хотелось сказать «да», но меня многое беспокоило. Не говоря уж об отсутствии денег, а я знала, что отец не даст ничего, если я выйду замуж против его воли. Как насчет темперамента? У нас было так мало общего. Надолго ли хватит брачных уз после того, как схлынет первая волна радости от совместного бытия? В жизни не понимал все эти разговоры о необходимости общих интересов для прочных брачных уз. А убирать постель, готовить пищу, поддерживать ровное течение жизни — этого мало? Чего еще может пожелать себе девушка? Джеральд Даррелл. Меня ожидала многообещающая карьера, от которой я должна была отказаться, выйдя за Джерри. Он, конечно же, нуждался в человеке, разделяющем его стремления, готовом путешествовать вместе с ним, участвовать во всех его делах, к чему я вовсе не была готова. Ха-ха! Джеральд Даррелл. В то же время он был веселый, обаятельный товарищ. Я чувствовала, что могу всецело положиться на него. И все больше склонялась к мысли, что мы придумаем какой-нибудь компромиссный вариант. Даррелл честно соблюдал наш уговор и 2 дня не заговаривал о женитьбе. Когда кончилась отсрочка, мы решили сходить в кино, а затем поужинать вместе. Вернулись домой в приподнятом настроении, было поздно, все уже легли спать, и мы сидели вдвоем в теплой гостиной, говоря о чем угодно, кроме женитьбы. Вдруг я почувствовала сильную усталость и с ужасом обнаружила, что уже 5 часов утра. Устремившись к выходу из гостиной, мы столкнулись в дверях, и пока уступали друг другу дорогу, Джерри тихо спросил: «Ну так как? Ты хочешь выйти замуж за меня?» Поразительно холодное описание весьма пикантной, на мой взгляд, сцены. Однако, поскольку моя супруга не желает, чтобы эта книга подверглась запрету, тактично опускаю занавес и ограничиваюсь тем, что выражаю свое несогласие петитом. Джеральд Даррелл. Поскольку моя способность к сопротивлению всегда ниже всего в это время суток, я ответила: «Конечно, хочу». И все. Приняв, наконец, решение, я уже не позволяла закрадываться в душу никаким сомнением. В предвидении на редкость удачной женитьбы мы не сомневались, что все препятствия будут преодолены. Тот факт, что наше состояние для начала ограничивалось какими-нибудь 40 фунтами, меня нисколько не смущал. Мы тщательно все рассчитали. Брачная лицензия обойдется примерно в 3 фунта. Далее железнодорожные билеты до Борнмута, такси, стоимость перевозки багажа, обручальное кольцо. Вполне уложимся. Еще останутся деньги. Конечно, о медовом месяце нечего было и помышлять, но нас это не заботило. Главное — женитьба. Поскольку отец вот-вот должен был вернуться, мы решили не мешкая бежать в Борнмут и оформить там брачные узы. «Жить в Борнмуте», — говорила я себе, — «чем не свадебное путешествие?» Из чего видно, что я в последний момент спас ее от прелести убогой провинциальной жизни, на кой обречен всякий, обитающий к северу от линии, соединяющий Бристоль и Лондон. Уже то, что переезд в Борнмут рисовался,